Глава 98. Резко раскрываю глаза, выныривая из тяжелого сна. Смотрю на циферблат прикроватных часов, которые высвечивают полночь. Как долго я ждала этого! Я бредила этой датой! Тихонечко сползаю с кровати, чтобы не разбудить Лу, и направляюсь в ванную. Включаю свет и подскакиваю к зеркалу, отражающему высокую голубоглазую блондинку в полосатой пижаме со спутанными волосами. Приглядываюсь к чертам. Узкое лицо с четко очерченными скулами и островатым носом, пухлые губы, голубые глаза, обрамленные темными пушистыми ресницами. Все та же. Со вчерашнего дня ничего в моем облике не изменилось. Только вот сегодня у меня праздник. Трель входящего отвлекает. Я предусмотрительно положила сотовый в карман пижамы. Выхватываю телефон и с радостью читаю имя звонящего. Мой ястреб первый, кто поздравит меня с этим днем. «Алло!» — с трепетом отвечаю на долгожданный звонок. «Не спишь?» — теплый баритон заставляет мурашки разбегаться вдоль спины. Его голос действует подобно афродизиаку. «Нет!» — шепчу в ответ и бросаю взгляд в зеркало. «Неужели эта девушка с поволокой в глазах и румянцем на щеках я?» «Плохо!» «Моя девочка в это время должна быть в кроватке и видеть сны!» Приятный обволакивающий голос в конце переходит в смех. «Не беси меня, Тайгер!» — сразу вспыхиваю я. Надоело, что он все время подтрунивает и относится ко мне как к малой. «Мне сегодня 18!» Слышу грудной смех, который затрагивает тонкие струны моей души и заставляет тело реагировать тяжестью внизу живота. «Взрослая птичка!» — как-то задумчиво, наконец, произносит Ривз. «Тай, ты...» — закрываю глаза и вздыхаю. Не знаю, что хочу сказать и услышать в ответ. Я желаю от этого сильного хищника совсем иного. Одним лишь завораживающим тембром голоса он заставляет мое тело пылать, при этом оставаясь совершенно неприступным и холодным, не переходя тонких граней. Наше молчание длится секунды. Затем Тай произносит. «С ума схожу, когда слышу твой голос. Хочу бросить все, лететь к тебе». Молчание, затем хлесткое. Намечаются серьезные переговоры. Затем будет напряг с государственными экзаменами. «Я знаю, Тайгер, все серьезно. Ты же заканчиваешь в этом году свой Гарвард». «Все так, Адель. Наконец-то покончу с этой нудятиной и в добрый путь». Бархатный голос переливается оттенками веселья, и я в ответ растягиваю губы в улыбке. Я даже по интонациям его голоса понимаю, когда Тай улыбается. «Надеюсь, я тоже поступлю». Вздыхаю тяжело. Ответ от приемной комиссии еще не пришел. Интересуется мой черный ястреб. «Нет пока. Я же на грант претендую. Это долго. Нужно ждать, пока заявка по всем инстанциям пройдет, прежде чем дадут хоть какой-то ответ». «Не волнуйся, тебя примут с твоим-то послужным списком наград и регалий, заработанных для лучшей школы страны. Нужно быть полными идиотами, чтобы тебя проморгать, а здесь идиотов не держат». «Спасибо, Тай, очень поддерживаешь». «Открой дверь». «Что?» — удивляюсь я, не сразу врубаясь в смену темы разговора. «Тебе в дверь прямо сейчас должны стучать». В следующую секунду я действительно слышу стук. Незамедлительно бегу к дверям и открываю.